Как получать удовольствие от процесса учебы? Поведение многих животных, как и человека, обусловлено балансом между любопытством и страхом перед неизведанным. С одной стороны, эволюционное преимущество получают особи, которые не суют свой нос в опасные места, с другой – те, кто исследует свое окружение и тем самым могут находить доступ к дополнительным ресурсам. Возможно, любопытство развивалось как инстинкт, который помогает нам адаптироваться к новым условиям, побуждая к исследованию. Однако это, кажется, противоречит другим теориям, предполагающим, что мы боимся нового из-за потенциальной опасности, которую может нести в себе что-то, о чем раньше мы ничего не знали. Поскольку один автор этой книги – руководитель Центра клинических исследований, а его соавтор – кандидат биологических наук, было бы странно, если бы мы не обратились в своих рассуждениях к физиологии мозга. Как связаны любопытство и мозг? Бывало ли у вас такое, что вы изучали тему, которая вам не интересна, а потом обнаруживали, что вы по ней ничего не помните? На самом деле, этому есть научное объяснение. Согласно результатам исследований, пребывание в состоянии любопытства увеличивает нашу способность запоминать интересную информацию. А вот если вам приходится изучать то, что вас совсем не интересует, вспомнить, что именно вы изучали, будет крайне затруднительно. Допустим, что любопытство – программа, с самого начала инсталлированная в мозг и ориентированная на выживание, которую в процессе эволюции закрепила нейронная цепочка, новая информация, выброс дофамина, положительные эмоции. Это может показаться очевидным. Если вам что-то интересно, вы обращаете на это больше внимания, что в свою очередь облегчает запоминание. Однако влияние любопытства на мозг намного сложнее. Когда что-то кажется нам любопытным, память начинает работать более эффективно. В результате мы лучше запоминаем даже то, что нам не особо интересно. На этом можно построить методики обучения, основанные на игропрактиках, когда ребенку интересна игра, но у него повышается способность запоминать и учебный материал, связанный с этой игрой. Дополнительная стимуляция может быть в виде призов или оценок, что испокон веков применяются в школах, хотя чаще несут карательную функцию, чем поощрительную. Это называется геймификация учебного процесса. Не секрет, что любопытство связано с обучением, и эту связь можно увидеть. Любопытство приводит к активации нескольких областей головного мозга, известных как гиппокамп, отвечает за память, и черная субстанция, отвечает за положительные эмоции, являясь важнейшей составной частью дофаминергической системы. Кажется, что любопытство и страх могут быть спровоцированы одними и теми же ситуациями. Причем любопытство иногда перевешивает страх перед исследованием чего-то нового. У некоторых людей страх может частично отвечать за пробуждение любопытства. Мы знаем, что системы в мозге, связанные с получением вознаграждения, активируются, когда нам интересно. Это указывает на то, что любопытство является своего рода жаждой получения дополнительной информации. В то же самое время любопытство связано с риском, стрессоустойчивостью и поиском острых ощущений. Страх неизвестного легко объяснить. Наш разум подсказывает нам, что для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно знать, что нас ожидает, так как, если человек знает, он контролирует ситуацию, а если не знает, то не контролирует ее. Вот именно это и пугает нас больше всего, так как контроль помогает нам управлять результатом наших действий. Этот страх существует уже тысячи лет и является частью того, что помогло нам выжить как виду. Многие из нас в детстве боялись темноты, по большей части потому, что мы не знаем, что там может прятаться. Однако страх неизвестного часто тормозит наше развитие и усложняет открытие и понимание новых вещей, поощряя ограниченность и закрытость к новому. Наш мозг с самого рождения натренирован бояться неизвестности и неопределенности благодаря считыванию и запечатлению поведения родителей, часто даже неосознанному. Когда мы не понимаем, что происходит, как это происходит и что может случиться дальше, мы инстинктивно готовимся к худшему, запускаем стрессовую реакцию и включаем режим «бить или бежать». В таком состоянии практически невозможно мыслить рационально и принимать взвешенные решения, развиваться. Проблема в том, что вся наша жизнь в некотором смысле одна сплошная неизвестность. Мы снизили риск критических опасностей и научились худо-бедно удовлетворять потребности, прогнозировать и предотвращать в большинстве случаев банальные опасности, построив города и государства. Но как в глобальном, так и в индивидуальном смысле никто из нас не знает, что ждет его завтра и даже в следующую минуту. Таким образом, механизмом справляться со страхом неизвестного является игнорирование, то есть отрицание существования неизвестного. Мы в разных ситуациях или стараемся на время забыть о страхе, или полностью вытеснить его. Всякий человек стремится построить более или менее полную картину мира на текущий момент, будь то ребенок или умудренный ученый. Во всяком случае, для комфортного существования человеку необходимо создавать иллюзию целостного представления о мироздании и своем месте в нем, как бы примитивным и даже ошибочным это представление ни было. Именно тут и возникает серьезное препятствие для любопытства. Дело в том, что любая новая информация может разрушить целостную картину, и человек окажется в опасности психологического коллапса. В целом, чем человек старше, тем меньше у него любопытства, тем более жесткая картина мира формируется у человека – тем менее чувствительным к новым знаниям он становится и активнее всеми способами защищает стабильность своей картины мира. Это инстинкт психологического самосохранения, так как с возрастом поддерживать баланс во всем организме становится сложнее. Отчасти этим и объясняется нежелание основной массы людей жадно поглощать научные статьи в поиске восполнения пробелов, ибо они создают себе иллюзию, что таковых пробелов в их картине мира нет, или что эти пробелы не имеют никакого весомого значения, а потому не заслуживают внимания. Кроме того, множество фейков и манипуляций подорвало доверие к любым источникам информации, даже вполне респектабельным. Ну и главным препятствием на пути любопытства становится страх потерпеть неудачу в попытке овладения новым знанием или умением, поскольку из опыта человек знает, что в прошлом учеба, увы, приносила больше неприятностей, чем удовольствия, а именно неспособность учителей легко и интересно изложить материал, возможно, издевки и оскорбления в большинстве из нас оставляют определенный блок встать с утра и, скажем, приняться вдруг изучать новый язык или заняться незнакомой нам наукой. Не на последнем месте по степени способности вызывать негативный опыт, связанный с учебой, выступает скука. Когда человеку скучно, в коре его головного мозга преобладают процессы торможения. Однако, вместе с тем, есть небольшой участок возбуждения, связанный с вынужденным бездельем, выполнением однообразной работы или ожиданием ее окончания, например, окончания надоевшего урока. Скучающие люди, как правило, рассеяны, испытывают чувство нетерпения и неудовлетворенности и желание избежать условий, обеспечивающих невозможность активных действий – сидеть за партой. Не зря существует такой народный метод. Если тебе что-то не хочется делать, просто сядь, отложи и выключи все отвлекающие приборы и сиди, ничего не делая. Через некоторое время ты не выдержишь и предпочтешь делать то, что не хотелось, чем вовсе сидеть без дела. Клинические испытания показали, что в состоянии искусственно вызванной скуки в крови у испытуемых повышается уровень кортизола, гормона стресса. То есть скука вызывает стресс и дискомфорт. Итак, помощником учителю может быть любопытство ученика, а врагом – страх перед новым материалом, неприятный прошлый опыт, связанный с учебой, и скука. Причем перед началом занятий учитель вполне может поделиться с учениками этой информацией, честно открыв все карты. Факторы, способствующие процессу обучения. Любопытство, восполнение пробела в существующем знании, положительное влияние личности и качеств учителя. Мотивация – достижение определенной цели, имеющей значение и ценность для ученика. Мотивация – целесообразность знаний, их применимость. Мотивация – повышение самооценки, самоутверждение. Положительное влияние класса. Следование примеру заинтересованных и дружественно настроенных соучеников. Индивидуальный подход, учитывающий интересы, способности и личные особенности ученика. Факторы, препятствующие процессу обучения. Негативный опыт обучения в прошлом, плохая подача материала, отрицательные черты учителя, неувлеченность своим предметом, агрессивность, равнодушие, плохое отношение к ученикам. Отсутствие связи с уже имеющимся у ученика знанием. Отсутствие индивидуального подхода. Нецелесообразность знаний. Отрицательное влияние класса. Пример незаинтересованных и враждебных соучеников. Скука, неучет физического и психологического состояния ученика, утомление, стресс, избыточное тестирование. Давайте рассмотрим поближе главного союзника обучения – любопытство. Конечно, можно найти и другие неспецифические стимулы – удовольствие от достижения цели, преобладание над другими, целесообразность получаемых знаний. Но из них, наиболее связанным с учебой, все же следует признать любопытство. Согласно исследованиям, некоторые люди испытывают любопытство чаще или интенсивнее, чем другие. Но разве любопытство только черта личности? Специалисты предполагают, что все люди более или менее любопытны, особенно дети. Однако каждый человек испытывает индивидуальное любопытство, которое проявляется в интересе к каким-то конкретным вещам или ситуациям. Ученые называют это типом любопытства. Исследователи выделяют два типа любопытства, которые хорошо исследованы. Эпистемическое любопытство. Оно описывает желание человека получать новую информацию, например, факты, концепции или идеи. Такое любопытство направлено на удаление пробелов в знаниях. Социальное любопытство. Описывает увлечение и привязанность человека к тому, как другие люди думают, действуют и чувствуют. Подглядывать и подслушивать, смотреть сериалы, играть в сетевые компьютерные игры и так далее. В недавно опубликованном исследовании ученые хотели понять, отличается ли работа мозга у людей с разным типом любопытства. Специалистам также было интересно, вызывает ли момент любопытства активность в тех же самых областях мозга, которые объясняют, насколько любопытен человек в целом. Согласно предварительным результатам, ученые определили важную область, связанную с эпистемическим любопытством, но не с другими типами. Это свод головного мозга, структура, которая соединяет гиппокамп и области мозга, связанные с обучением, поиском информации и исследованием. Чем больше нас интересует информация в целом, тем лучше работают связи в мозге, отвечающие за обучение, поиск информации и мотивацию. Это исследование может помочь нам понять, как лучше использовать любопытство в реальном мире, например, на работе и в учебных заведениях. Мы должны стремиться создавать учебную среду, которая способствует исследованию идей и поиску информации. Важно помнить о том, что любопытство улучшает нашу память и работу мозга. Усвоить информацию по теме, которая нас интересует, проще. Новое исследование, отчет от которого опубликован в журнале «Нейрон», дает представление, что происходит в мозге, когда человек испытывает любопытство. Наши выводы могут иметь далеко идущие последствия для людей, поскольку они дают представление о том, как форма внутренней мотивации любопытства влияет на память. Эти результаты открывают дорогу к повышению качества обучения в школах и других образовательных учреждениях. Говорит ведущий автор исследования доктор Матиас Грубер из Калифорнийского университета в Дэвисе. Участники эксперимента в ряду простых вопросов выбирали те, ответы на которые им наиболее интересны. Между оценкой вопроса и получением ответа на него была 14-секундная задержка, во время которой демонстрировались фотографии случайных людей. Затем участники выполняли тест, о котором они не были предупреждены заранее. Проверялась память на лица, которые были показаны на фотографиях. Далее было изучено, как участники запомнили ответы на тестовые вопросы. Во время ключевых моментов исследования работа мозга испытуемых изучалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Исследование позволило сделать три основных вывода. Во-первых, как и ожидалось, когда люди заинтересованы в получении ответа на вопрос, они удовлетворены, получив информацию. Неожиданностью стало то, что после того, как человек почувствовал любопытство, он становится более восприимчив к получению любой информации, даже той, которая не вызывает прямого интереса, что и показали тесты на распознавание лиц. Любопытство может перевести мозг в состояние, позволяющее ему получать и усваивать любую информацию. Это словно воронка, которая засасывает и то, в чем вы заинтересованы, и все вокруг этого, объясняет доктор Грубер. Во-вторых, исследователи установили, что когда включается любопытство, в мозге наблюдается повышенная активность цепи вознаграждения. Мы показали, что внутренняя мотивация на самом деле включает те же участки мозга, которые активно участвуют в материальной внешней мотивации, говорит доктор Грубер. Цепь вознаграждения опирается на действие нейромедиатора дофамина. В-третьих, выяснилось, что когда происходит мотивированное любопытством обучение, в гиппокампе, области мозга, важной для формирования новых воспоминаний, фиксируется повышенная активность. Также происходит усиление взаимодействия гиппокампа и цепи вознаграждения мозга. В то же время, несколько исследований, проведенных в последние годы, показали, что увлечение дошкольников и ограничение доступа к природным объектам разнообразной окружающей среде вызывает стойкое уменьшение объема гиппокампа, которое может быть компенсировано лишь частично по сравнению с детьми и уменьшению способностей к обучению, которые имели возможность много времени проводить на природе, подпитывать свое любопытство исследованием мира и не увлекались содержимым смартфона целыми днями. Итак, нам стало ясно, что вызвав в ученике состояние любопытства, мы можем запустить механизм получения удовольствия от учебы. Причем, пока это состояние не достигнуто, учеба будет контрпродуктивна. Нам становится любопытно, когда мы испытываем пробел в знаниях. Такие пробелы причиняют нам некоторый дискомфорт и желание от него избавиться. Например, иногда мы терпеливо смотрим плохие фильмы, чтобы только узнать, чем они закончатся. Сенсационные заголовки также работают, потому что они сулят нам новое знание. Одна из главных задач в коммуникации – завладеть вниманием. Рассмотрим способы пробуждения интереса и поддержания внимания аудитории. Один из важных моментов теории пробела – сначала нужно его создать, а потом заполнить. Сначала необходимо убедить людей в том, что они нуждаются в нашем сообщении. Перед многими телепрограммами показывают анонсы. В них дается информация о событии, как правило, с использованием лексики, преувеличивающей значимость события. Например, «Наконец-то найден способ, как быть счастливыми!» И все-таки Эйнштейн ошибался. В Арктике обнаружен скелет гигантского хомяка. Сенсационные заголовки работают, потому что они раззадоривают нас, суля новое знание, провоцируют сенсационностью и потенциальным разрушением прежних представлений. Эйнштейн не прав? Хомяк в Антарктиде? Неважно, что еще минуту назад это неизвестное нас ничуть не интересовало. Иногда излишняя сенсационность и несоответствие с нашими представлениями, наоборот, вызывает желание проигнорировать, но чаще всего подобные методы работают на привлечение внимания. Человек себе мысленно говорит: «Дай-ка я все-таки посмотрю, почему это Эйнштейн не прав, и что это за скелет гигантского хомяка в Антарктиде?» Доверять этой информации я, конечно, не буду, но просто любопытно, чем опять людям мозги промывают. Можно предположить, что чем больше мы знаем, тем менее любопытными мы становимся. Но все как раз наоборот. Чем больше информации мы получаем, тем больше сосредотачиваемся на том, чего мы не знаем. Наиболее успешные научно-популярные произведения и лекции начинаются с таинственной истории или загадки. Авторы рассказывают о состоянии дел, а затем приглашают читателя углубиться в разгадку тайны. Загадки столь притягательны, потому что требуют завершенности, разгадки или объяснения. Мы можем использовать теорию пробела в обучении. Но для этого у ученика должно быть некоторое базовое знание и отсутствовать блок, а именно предсуществующее отвращение к учебе, к самой ситуации, где он ученик и его чему-то пытаются научить, потому что в прошлом такое состояние было для него травмирующим. С базовым знанием не такая уж и проблема. Все люди, включая детей, имеют некоторый опыт, к которому мы можем апеллировать. Поэтому разумно начинать, как говорится, от печки, от повседневного опыта. Дело в том, что все во Вселенной взаимосвязано, и практически ни одно явление не может быть настолько изолировано по ассоциации или противопоставлению с человеческим опытом, чтобы не было возможности заинтересовать среднего человека. Эти связи не очевидны, и для того, чтобы видеть эти связи, учитель сам должен быть очень хорошо знаком со своим предметом, именно с точки зрения его связи с явлениями повседневного мира, общедоступными новостями и так далее. Кроме того, поскольку Вселенную постигают, в общем-то, такие же люди, как мы, то, обратившись к истории науки, мы обязательно дойдем до того момента, когда опыты или явления, лежащие в основе того или иного феномена, производились на уровне повседневно доступных наблюдений – яблоко Ньютона, ванна Архимеда и так далее. Именно проведя внимание ученика от известного ему явления к его объяснению через историю поиска решений учеными прежних веков, мы и создаем достаточно увлекательную загадку с проблемами, которые так хочется заполнить, и заполнение которых включает нейрофизиологический механизм удовольствия, облегчающий восприимчивость и закрепляющий знания. Это удобно и для того, чтобы не терять связь с аудиторией. Например, начать лекцию о проблемах в современной космологии вопросом «Поднимите руки, кто видел звезды в ночном небе?» Лес рук. А теперь поднимите руки те, кто знают, почему они светят. Или еще проще. Почему светит солнце? Так можно начать занятие по природоведению в младших классах и лекцию по термоядерной физике в университете. Причем для старших, кто не знает, почему светит солнце, это будет своего рода вызов. Как же так? Вы не знаете ответа на детский вопрос. И это даст стимул узнать, восполнить пробел. Все видели солнце и знают, что оно светит. А вот почему? По реакции аудитории можно понять ее уровень, отметая шуточное предположение. Есть ли в аудитории кто-то, кто даст верный и четкий ответ? Если да, то у остальных останется впечатление, что они отстали в понимании элементарных, казалось бы, вещей, и подстегнет внимание и любопытство. Если же никто из класса не предложит верного ответа, то это тоже создаст напряжение. Как же так? Никто не знает ответа на такой очевидный вопрос, почему светит солнце. И далее преподаватель может провести учеников по истории науки, а как люди отвечали на этот вопрос в прошлом и как пришли к сегодняшнему пониманию. Именно эта составляющая, связь с историей поиска верных ответов, нередко отсутствует в обучении, создавая впечатление оторванности и абстрактности изучаемого материала. Ставя перед учениками те же задачи, что стояли перед учеными прошлого, и предлагая попытаться их решить, мы встаем на путь, когда мозг ученика раздражает очевидный пробел, и поиск, и тем более получение ответа, может доставить удовольствие, способствовать твердому запоминанию. Из факторов, препятствующих обучению, нужно назвать еще стресс, в том числе от постоянного диагностического тестирования, и перегрузка, физическая, например, далекие поездки в спецшколу в большом городе или дополнительные занятия в большом количестве, и умственное переутомление от перегруженных информацией уроков, которых бывает очень много каждый день, и высокого темпа учебы. Именно учебы. От дополнительных кружков, аналогичным школьным занятиям, от домашних заданий большого объема. При этом умеренный, возникающий время от времени стресс, как движущий фактор, и способствует обучению, позволяя мобилизовать накопленные знания и навыки. Например, если иногда, но не постоянно, проводятся проверочные работы. Оптимальная учебная нагрузка тоже способствует обучению. Мало, будет лениво и неинтересно, а то и до мании величия дойдет, так как все слишком легко дается. Много, ничего не будет успевать усваиваться, так как мозг обрабатывать не успевает. Плюс негатив, у меня ничего не получается. Как мы уже отмечали ранее, именно искренний интерес и мотивация к изучению конкретного материала позволяют получать удовольствие от процесса учебы даже в том случае, когда определенные аспекты обучения требуют большого труда и тщательной, на первый взгляд, очень скучной отработки. Личность учителя, его пример, тут очень важный фактор, способствующий созданию мотивации что-либо изучать, поддержки в трудные моменты, ведь они неизбежно возникают у любого ученика. Форма обучения больше всего важна для дошкольников и младшеклассников. Для подростков важнее всего содержание, так как во взрослой жизни и для взрослой жизни именно содержание формирует функциональные знания и навыки. Подростки ищут, что самое важное, за кем идти или стремятся сами к лидерству. Стоит также отметить, что как любая работа, так и учеба без удовольствия, через силу не дают хорошего результата. Более того, приводят к негативным эмоциям, депрессии, выгоранию и даже деградации личности. Именно мотивация и искреннее желание достичь результата заставляют все трудности и скучную рутину, с которой неизбежно сталкивается каждый обучающийся и работник, воспринимать не как камень на шее, а как вызов себе. «Я это смогу! Я хочу это сделать!» Таким образом, чем сложнее задача, тем больше энтузиазм, азарт, интерес. Столь мотивированный человек сам станет искать задачи посложнее, поинтереснее. И именно такие встретятся выпускнику школы во взрослой жизни. Если он будет искать сложные задачи и принимать с готовностью непростые вызовы, не бояться этого, даже если сложно и ответственность высока, если научится при этом разумно взвешивать риски и собственные решения, у него будут все шансы достичь успехов, достичь своих целей. Умение ставить цели и конкретные задачи в их рамках – также важный навык, который хорошо формируется лишь при условии мощной мотивации. В противном случае ученику просто неинтересно копаться в деталях. Таким образом, основная задача – вызвать у ученика интерес к предмету, поддержать его собственные интересы, по возможности установить связи между этими интересами и таким образом мотивировать ученика. Кроме того, крайне важно еще и добиться у учеников понимания того, для чего он изучает тот или иной материал, его необходимости и ответственности ученика за качественное его усвоение. Для мотивации также важны исходные установки, которые в настоящее время часто упускаются из вида при обучении. Так, самое распространенное и действенное уже многие годы – это декларирование, что ученики уже достаточно взрослые, чтобы изучать данный, конкретный, непростой, но важный и интересный материал, чтобы стать хорошо подготовленными профессионалами в будущем, заниматься важным и интересным делом. Необходимо выработать у учеников уверенность в том, что именно они могут в будущем не только воспроизводить достижения других и осваивать в совершенстве то, что уже существует, но и открывать и создавать нечто совершенно новое. Также важно напоминать ученикам то, что в будущем на них будет лежать ответственность за их работу, и это вовсе не крест, а честь. Стоит работать и учиться так, чтобы гордиться своими результатами, тем, как они проявятся в дальнейшей жизни, какой след оставят, нести ответственность за них. Когда-то такие установки давались ученикам в школах, и предыдущие поколения живут именно с ними. Именно поэтому так много было воспитано людей, которые могут и хотят выполнять самую непростую работу, учиться новому, принимать вызовы и решать нестандартные задачи, не боясь их, а принимая с интересом и ответственностью за результаты. Да, далеко не все усвоили это, но те, кто усвоил, дали возможность развиваться науке и технологиям, искусству и гуманитарным областям и так далее. Кстати, даже при этом было много немотивированных учеников, не интересующихся учебой. Чего же удивляться современному положению дел? Для мотивации младшеклассников хорошо подходят игропрактики и интерактивные занятия, как одна из форм обучения. Но тем не менее, форма обучения скорее способ поддержать интерес, нежели его пробудить. потому что в перспективе ученик должен четко различать серьезные вещи, за которые он будет нести ответственность, и те области, где может присутствовать игра. Первый опыт активного внедрения игропрактик в обучение, в том числе при обучении взрослых, показал, что излишний упор на них, хоть и мотивирует заниматься конкретной учебной деятельностью, но не позволяет выработать серьезного и ответственного отношения к результатам обучения и результатам собственной деятельности. Так, среди современных эффективных менеджеров, в том числе и на государственном уровне, мы наблюдаем такое отношение к реформам, официальным документам, различного рода управленческим решениям и так далее. Часто это лишь череда случайных попыток все изменить, модернизировать на основе простейших правил, без учета последствий и накопленного ранее исторического опыта, словно реальный мир – лишь простая схема, игровое поле, на котором существуют только строго определенные правила игры, и кроме них не существует больше ничего. В этой ситуации менеджер, как правило, даже не обладает способностью адекватно оценить фактические последствия своей деятельности, принять во внимание неожиданные для себя факты, что-то за рамками простых правил игры, упрощая и схематизируя все для себя. Надо ли говорить, насколько такое поведение может быть опасным в реальной жизни, особенно когда речь идет о достаточно масштабных влияниях? Оторванность от мира, хоть и с удовольствием от своей учебы и работы, тут стоит рассматривать как негативный момент. Итак, все-таки для мотивации, поддержания и пробуждения интереса учеников – в первую очередь важен учитель как личность. Именно тогда ученики захотят научиться, как он, быть, как он, идти за ним, учиться, слушаться, уважать, принимать его моральные и этические нормы, не отрываясь от реального мира, анализировать обратную связь в результате взаимодействия с ним и с другими людьми, учиться строить отношения. Именно он формирует это чувство удовольствия не только от того, что дается весело и легко, конечно же, и это необходимо, но и от выполненной сложной задачи, от того, что, проделав непростую работу в течение учебного года, ученик осознает, как многого он достиг от преодоления трудностей. Именно так человек развивается, взрослеет, становится ответственным и подготовленным к самостоятельной жизни членом общества. Удовольствие от самосовершенствования, собственных достижений или совместных с другими, от работы в команде. Для того, чтобы учеба стала удовольствием, необходим в первую очередь интерес. Это означает непосредственную вовлеченность человеческой личности в то, что она делает или осуществляет, основанную на вере в значимость, необходимость того, что делается. Связано это также и с предвкушением результатов, которое должно иметь положительную окраску. Одни люди при этом способны наслаждаться самим процессом, в котором результативность отходит на задний план. Другим необходим именно конечный продукт их деяний, чтобы ощутить прилив сил и энергии. Как бы то ни было, здесь мы имеем дело в первую очередь с психологией мотивации, и чем сложнее эта мотивация построена, чем многограннее сферы влияния на нее, тем более устойчивым во времени и личности человека может быть удовлетворение, получаемое от того или иного действия. Мотивация в учебе имеет свои особенности, которые, возможно, не сравнимы ни с какими другими. Прежде всего, учеба сочетает в себе как внешний, так и внутренний посыл. Она одновременно обязательна и связана с выбором. Это накладывает отпечаток на восприятие учащимся характера данного явления. Этическая мотивация в школьном и студенческом возрасте вырабатывается постепенно. важна изначальная установка и ее поддержание, несмотря на внешние вызовы. В данном случае есть всегда опасность, что либо обязательность учебы подорвет личную мотивацию, либо наоборот, личная мотивация уведет интересы в сторону от обязательных. Далее, мотивация в учебе далеко не всегда имеет дело с конкретной материализацией результатов умственных и творческих усилий учащегося. Любые оценки есть лишь условные и даже умозрительные стимулы, равно как и одобрение либо порицание окружающей социальной среды на всех уровнях способны при определенных обстоятельствах не определить реакцию, а наоборот, видоизменить и вызвать контрреакцию по отношению к ожидаемой. Во время учебы также внимание распыляется скорее, чем концентрируется, поскольку в учебе не просто есть точка взаимодействия воспитания и образования, но и взаимодействие на уровне каждой отдельной личности объемов знаний по самым разнообразным дисциплинам, которые в своей совокупности влияют на личность нередко противоречивым и непредсказуемым образом. Главной целью учебы всегда должно являться всестороннее и гармоничное развитие человеческой личности, по максимуму возможного, исходя из природных склонностей и суммы способностей. Если этого не происходит, определить такое отсутствие не составляет особого труда, ибо человек теряет интерес и связанное с ним удовольствие от выполняемых задач. Исправлять ситуацию бывает нелегко, так как система современного образования не способна учитывать тысячи тонких деталей каждого индивидуального процесса развития. Привитие с малых лет культуры самосовершенствования и дисциплины, выражение доверия и благожелательности вкупе с терпением должны стать приоритетами в определении общего направления человеческого развития во время учебного процесса. Нужно постоянно и неустанно в каждом конкретном случае объяснять смысл и назначение знаний и навыков, стимулировать воображение и трудолюбие, поощрять полезные и долговременно устойчивые положительные интересы учащегося. Также очень важно совершенствовать представление о мотивации, не сводящиеся к узкоматериалистическим потребностям и их удовлетворению. Это, разумеется, трудная задача, но без ее решения учащийся не сможет понять, а следовательно и позитивно принять все многообразие феноменологии окружающего мира. В любом случае, узкий взгляд на вещи уже незримо разрушает как интерес, так и удовольствие, подменяя их необходимостью и удовлетворением. И если учебный процесс не помог формирующейся личности преодолеть данное клише, значит, он потерпел неудачу. Герман.